Глава 5.2. Анна придирчиво осматривала просторную, заполненную новой мебелью, спальню. Жмот, мог бы и люкс взять. Недовольно ворчала, прекрасно понимая, что три одноместных полулюкса гостиницы в центре Москвы обошлись Боброву в копеечку. «Ну ладно, довольствуемся тем, что есть», — добавила блондинка, заранее раздраженная любым действием соблазнителя и сна, и отправилась в ванную комнату. Ильта обещала, что в этом месте их семья будет в полной безопасности. Но стоило ли полагаться на того, кто в момент мог бесследно исчезнуть? Аня защелкнула замок двери, поставив на блокиратор. Она до сих пор не поняла, чем был тот секс всего сутки назад. Сном или явью? «Хрен ты больше меня получишь!» Вслух выругалась Аня, встав под теплую струю душа, и про себя добавила слова, противоречащие сказанному. «Никогда не говори никогда!» Невольно рассмеялась реакцией пресловутых бабочек. Тело хорошо помнило ласки принца. Но сам Матис не появлялся ни в эту ночь, ни в следующую. Даже днем он находился вне зоны доступа. Как вещали автоответчики обоих гостей из другого мира. Их не было ни в Москве, ни где-либо еще в этом измерении. Недюжинных размеров белопрысый заместитель Матисса со стрижкой под Иванушку дурачка важно раздувал щеки при каждом визите Ани. А были они частыми, как и положено между партнерами, в начальной стадии отношений. На вопрос, когда можно будет поговорить с его боссом, неизменно отвечал гнусавым, меланхоличным голосом. «Вам сообщат, как только появится такая возможность». Не очень-то и хотелось. Всякий раз про себя парировала блондинка. На самом деле, не горя желанием общаться с высокомерным аргентинцем-старовером, намного сложнее оказалось разобраться с Павлом. Нюта привыкла оставаться друзьями со всеми бывшими и делала это очень талантливо, всегда обвиняя себя во всех смертных грехах и убеждая, что она недостойна портить жизнь такому хорошему парню. Его половинка ждала встречи с ним там, впереди, в светлой дали. Но Паша по натуре реалист, и все эти песни на него не действовали. Он настойчиво требовал встречи, отправляя по букету роз каждый вечер. С одним из последних блондинка выходила из офиса на пятый день после исчезновения Боброва. Его помолодевшая, но со следами усталости на лице помощница поджидала дочь погибшей подруги у черного лимузина, припаркованного в запрещенном для стоянок месте. Нетерпеливо окликнула Анну и безапелляционным тоном в голосе предложила сесть в машину. Ее господин ожидал их в одном из ресторанов для важного разговора. Будущая королева усмехнулась, наблюдая за лицом, разглядывающей букет колдуньи, и не без издевки ответила отказом на приглашение. «Мой рабочий день закончился полчаса назад». Девушка тыкнула пальчиком в циферблат часов, демонстративно зевнула. «Я устала. Хочу принять ванну и лечь пораньше спать. Завтра в 10 у меня встреча с партнером». Красноречиво провела ладонью от груди до середины бедра, который огромное внимание уделяет внешнему виду сотрудников. Аня, стуча высокими каблуками по каменной плитке, направилась на парковку, вынуждая Ильту двигаться следом, на ходу заканчивая небольшую речь. «Передайте Матиасу. Я благодарю его за приглашение, но вынуждена отказать». «Отказ неприемлем», — попробовал возразить первая фрейлина, на что тут же получила яростную отповедь. «А мне плевать на ваш этикет». Иванова указала глазами на цветы. «Я не знаю, как принято в другом измерении, но наши мужчины знают, как сделать с любимой приятно. И при этом не исчезают, не предупредив, неизвестно куда и насколько. Резко фыркнула, сдувая с лица тонкий локон волос. Они умеют красиво ухаживать. Коммерческий директор остановилась, обернулась и, вперев гневный взгляд в лицо колдуньи, с сарказмом проговорила. «А ваш Ануфриевич не только ни разу цветочка не подарил, но и не сказал ни единого комплимента». Гордо выпятив подбородок, продолжила путь, но споткнулась, услышав брошенное вслед искренне недоумевающей помощницей. «Зачем?» «Что зачем?» обернулась опешившая блондинка. «Для чего ему это?» продолжила уверенная в собственной правоте Ильта. «Любая в нашем мире была бы на седьмом небе от счастья, узнай, что должна стать невестой Матисса». Поджав губы, недоуменно пожала плечами. «Он принц. Приказал прийти, ты должна к нему явиться». «Мы успели перейти на «ты»?» прошипела Анна, прокручивая в голове услышанное. Ведьма, слегка склонив голову, ответила. «Извините, совсем другое дело». Аня кипела от возмущения, с трудом сдерживая желание перейти на крик, срывая злость на Боброва, на его помощнице. «Так нагло! Со мной еще никто не общался! Это маме вы можете тыкать!» Кивнула в сторону, где находилась приютившая ее семью гостиница. «Если она позволяет, но не мне». Нажав на брелок ключа зажигания, скорым шагом отправилась к своей машине, продолжая отповедь. «Есть правила приличия, которые обязаны все соблюдать. Мы в нашем мире тоже не лыком шиты». Анна на секунду остановилась и оглянулась, озвучивая принятый у нормальных людей порядок действий. «Перед тем, как звать замуж, нужно ухаживать за избранницей, знакомиться с ее родителями, влюбить в себя в конце концов. И лишь затем свататься». Ильта указала взглядом на букет в руках взбунтовавшейся избранницы сына короля, с улыбкой заметив. «Похоже, бывшему претенденту на ваше сердце данный протокол не помог». И тут же добавила, меньше всего желая обидеть гордячку. «Зачем тратить время на то, что можно узнать за несколько дней? Или даже одну ночь? Принц сказал, что вы идеально подходите друг другу даже в физическом плане». Спохватившись, что сболтнула лишнего, попыталась исправить оплошность. «В этом мире у вас не может быть от меня секретов». «Ах, вот оно как!» Аня наконец узнала, что секс был реальным, и почему-то раздосадованная этим больше прежнего отрезала. «Передайте вашему господину, что он ошибся». Разблокировав автомобиль, уселась за руль и проговорила. «Рада была пообщаться». С силой захлопнула дверь и тут же дала по газам, не успев расслышать последние слова колдуньи. «Три дня назад он рисковал жизнью ради вашей безопасности». Волшебница провожала глазами быстро удаляющийся автомобиль. «Ну и характер!» — покачала головой, втягивая пропитанный запахом дочери подруги воздух. «Темперамент бьет через край». Ильта представила лицо принца, разгневанного отказом невесты. «Трудно им будет найти общий язык. Безудержная страсть и скандалы во дворце обеспечены надолго. Наконец-то нашлась женщина, способная расшевелить наше сонное царство». Усмехнулась и, вспомнив события трех последних дней, добавила полушепотом. «Хотя уже шевелит. Что будет, когда увидит все в истинном свете?» Первая фрейлина отправилась к лимузину со странной улыбкой на лице, что-то шепча под нос. Как вдруг остановилась, повернулась в сторону умчавшейся машины Анны. Она с гордостью проговорила. «Настоящая королева!» И, глубоко вздохнув, отправилась улаживать назревающий конфликт с Матиссом.